Этот ужин в кают-компании Арабеллы можно было смело назвать праздничным. И героем этого праздника, естественно, был Питер Блад. Живой груз Арабеллы ушел за такие сумасшедшие деньги, добрую половину которых капитан честно поделил между всеми членами экипажа и пассажирами поровну, что не отпраздновать это событие было бы просто грех. На счету каждого оказалось по 500 тысяч галактических кредо, не считая 3 миллионов с гаком, которые отошли в фонд корабля. Все в одночасье стали сказочно богатыми, и все, кроме Джима, лениво ковырявшего вилкой в своей тарелке, счастливы. Надо сказать, щедрость капитана изрядно удивила членов Федерации, воспитанных на историях о жуткой скупости проклятых капиталистов, готовых удавиться за медяк. Питер Блад одним махом сломал эти стереотипы, что имело свои последствия. Профессор с Фиолетовым, провозглашая тост за тостом за него, Гиви ради такого случая не поленился выкатить из своих тайников бочонок гномьей водки. Многозначительно переглядывались, словно совещаясь. А может быть, пора? Что именно пора, Блад так и не понял, но чувствовал, что они готовы поделиться с ним чем-то очень важным. Вот только не понял, хочется ему узнать эти жуткие тайны или нет. В последнее время на него и так навалилась куча хлопот. Надо, как только Джим придет в себя, всыпать ему по первое число за неповиновение и заставить этого влюбленного джигита наконец прочистить программные чакры Нолы. Надо купить скачковый двигатель, надо найти привидение, если таковое все же есть на корабле. Надо разобраться с духом Йорика. Да, и еще купить пакет нормальных штурманских программ. Так, банкет сворачиваем, распорядился Блад. Завтра много дел. А разве завтра мы не вылетаем на Тантру? Удивился уже слегка окосевший профессор. Нет, задержимся ненадолго. Вы, господа, свои дела здесь закончили, а я еще нет. Джим встрепенулся. Но в казино ты больше не пойдешь. Сразу обломал его капитан. Хватит, нагеройствовался. После твоих подвигов в Палас де ла Чезаре тебя уже наверняка по всему блуду люди покойного Дона ищут. Гиви, отними у него стакан. Горе водкой заливать — последнее дело. А девушкам до 18 лет спиртное вообще принимать противопоказано. Что? Это сок. А почему нос такой красный? Папа, на радостях твой бокал со своим перепутал. А ты и рада стараться. Как не стыдно. Гиви, убирай отсюда свою бочку. И всем спать. Блад покинул кают-компанию, прошел в свои апартаменты, разделся, принял душ и завалился спать. Однако сон не шел. Одолевали думы. У него было такое ощущение, что он что-то очень важное упустил. Причем не там, за стенами корабля, а конкретно здесь, на Арабелле. На блуде осталось только одно — незавершенное дело — покупка нового скачкового двигателя и навигационного пакета. Деньги у него на это теперь есть. Наездов со стороны Донов он не опасался. Торг с ними он провел, как говорится, по понятиям. Никого не обманул. Вот разве что люди Дона Хосе надумают Джиму отомстить, но это вряд ли. У них сейчас и без этого полно проблем. Надо территорию держать. Желающих наложить лапу на такой жирный кусок теперь будет предостаточно. А Джима, на всякий случай, с корабля не будем выпускать, пока стоим на блуде. Пусть лучше программами займется. Подчистит комп от вирусов, пока Нола окончательно с катушек не съехала. Ладно, с этим разобрались. Что же он упустил здесь? Начнем по пунктам. Не разобрался с духом Йорика, которого взяла в оборот Нола. Не выяснил, что за призрак бродил с пойманной им киской, и был ли это призрак вообще. И, наконец, самое главное, он до сих пор не знает, что за корабль ему достался. Откуда он взялся, каковы его возможности и что от него в дальнейшем можно ждать? Да, это, пожалуй, самый главный вопрос. А вот как его решить, Влад до сих пор не знал. Найди меня. Да как я тебя найду, если не знаю даже, кто ты? Сердился Влад, но голос в голове не умолкал. Найди меня, я здесь, совсем рядом. Питер Блад шел по базару, тупо глядя на живность, выставленную на продажу. Как он тут оказался и чего ищет, Питер не знал, но точно знал, что это центральный базар Терраспутия, и ему на нем надо что-то срочно купить. Найди меня. Отвали. Черт. Что я тут вообще делаю? Мне скачковый двигатель нужен, а не эти парнокопытные. Блад говорил сам с собой вслух, но ни продавцы, ни покупатели на него внимания не обращали, словно это было обычное дело для этих мест. Ну, разговаривает человек сам с собой, и что с того? Это его личное горе. Эй, молодой, красивый, позолоти ручку, погадаю. Разбитная цыганка преградила дорогу Бладу, схватила за руку и встала так, чтобы заставить его смотреть себе в глаза. «Однажды мне такая же, как ты, нагадала, что я стану императором и проживу больше 100 лет. А я в 32 года Богу душу отдал под колесами КамАЗа». «Так это я тебе и нагадала», — заулыбалась во весь рот цыганка, демонстрируя 2 ряда золотых зубов. Блад присмотрелся. Точно, та самая цыганка. Так в чем же я тебе соврала? Цыганка извлекла из складок юбки золотой с профилем капитана Блада. Император Эпсаний Питер I, медленно прочел Блад. Ладно, пусть будет так. Предположим, верю. Только толку от твоих предсказаний ноль. Если мне на роду написано быть императором, то я им и без твоих предсказаний стану. Вот если бы ты мне подсказала, где найти то, не знаю что... Какое то, не знаю что? Еще шире улыбнулась цыганка, которая талдычит в моей голове. Найди меня, а кого меня не сознается? Вот дурной, ищет то, что уже нашел. Расхохоталась цыганка, превращаясь в невероятно худого, согбенного старика, отдаленно напоминающего Дуремара из «Золотого ключика». Только продавал он, в отличие от классического персонажа, не пиявок, а лягушек. «Не проходите мимо, дамы и господа!» Дребезжащим голосом зазывал он покупателей. «Редчайший деликатес! Наши далекие предки жареных лягушек считали изысканным блюдом!» В руках старик держал круглый аквариум, на дне которого сидела зеленая лягушка. Она жалобно смотрела на Блада, а на голове ее росли 3 маленьких зеленых отростка с красными шариками на конце. «Найди меня. Мне без него очень плохо. Я точно знаю, он на корабле, но я его не чую». Голос был уже совсем другой и явно говорил не в тему. Блад помотал головой. Перед ним уже был не старик, а белокурая девушка с огромными зелеными глазами и слегка заостренными кверху ушами, которая совсем недавно восхищалась его пением. И на ней было все то же полупрозрачное платье, под которым угадывались соблазнительной формы, идеальной фигурки красавицы. Найди моего котика, прошу тебя, найди и улетай с этой проклятой планеты. Девушка склонилась над Бладом, и прядь ее длинных белых волос соскользнул с плеч, коснулась носа капитана. Блад оглушительно чихнул и проснулся.